Глава третья. Нина спиной чувствовала тяжелый взгляд бывшего мужа, проводивший ее до поворота к стоянке. Самоуверенная улыбка 50-летнего Казановы раздражала. Кем он себя возомнил? Последним самцом на земле? Мозг наполнен гневом, невысказанными тирадами. Хоть сама с собой говори. А тело? Предательская плоть хотела ласки. Внизу живота требовательно ныло. Мастурбации под порнушку не хватало физически здоровой, активной женщине. Не бросаться же на первого встречного. Этим встречным никак не мог стать Светличный. Дважды в одну и ту же реку она входить не станет. Женился, живи и будь счастлив. Нина нажала на кнопку ключа, открывая машину, и, не оглянувшись, шагнула на подъездную дорожку к платной стоянке. Визг тормозов, мягкое касание бампера – несильный удар, и она лежит на холодном бетоне, с трудом соображая, что случилось. «Что же вы не смотрите, куда идете?» – бархатный встревоженный голос. «Как вы себя чувствуете? Давайте я отвезу вас в больницу». «Все нормально. Совсем не сильный удар, не знаю, почему растянулась». Она массировала шею, не поднимая головы. «Точно ничего страшного?» «Да». «Помочь вам подняться?» «Пожалуй». Сильные руки легли на подмышки и одним рывком поставили на ноги. Взгляд уперся в грудь, обтянутую черным пальто. Мужчина был очень высоким. Она вскинула голову и встретилась с карими глазами на смуглом лице. «Спасибо. А вы почему не смотрите, куда едете? Здесь слишком много людей, чтобы вот так лихо выруливать со стоянки». «Простите», — отвлекся на звонок. Он отряхивал ее пальто, излишне долго задерживая руку чуть ниже поясницы. Нина усмехнулась. Действия сверхвежливого мужчины ласкали эго. Ее бразильская попа по-прежнему была выпуклой и упругой, несмотря на излишнюю худобу остального тела. «Полиции тоже так объясните?» Попыталась она умерить излишнюю прыть незнакомца. «Вызывать?» Темная бровь незнакомца взлетела вверх. Ни капли волнения, а лишь интерес в глазах. «Недавно права купили. Родители подсуетились», — поинтересовался он с вызовом. Нина рассмеялась. Приятное уху лезть, но не настолько же врать. «Я давным-давно сама себе покупаю игрушки. Залезть спасибо. Сумели поднять настроение маме троих детей». Совершенно искреннее удивление на мужественном лице не красавца, но приятного человека лет 40. Это не желание угодить, а констатация. Он взглянул на кольцо на левой руке. «Рано вышли замуж?» Она бросила взгляд на его кисть. Длинные пальцы шатена были свободны от украшений. «Как раз-таки поздно». Нина покрутила головой, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Размяла руки. Сделала пару шагов. Никакой боли. Вроде все органы на месте и целы. Он облегченно вздохнул. «Фух. Гора с плеч. Не хочется оказаться виновником травм красивой женщины». Здоровяк явно тянул время, пытаясь познакомиться. «И все-таки давайте я отвезу вас в клинику, к другу. Пусть осмотрит на всякий случай». Он взъерошил густые волосы цвета темной бронзы, организовав на голове шухер, чем вызвал улыбку шатенки. Никакого надменного пафоса у обладателя синего майбаха. «Вдруг потом станет плохо, я себе не прощу». «А как быть с моей машиной?» Она размышляла, стоит ли принимать предложение. «Не нужно сейчас вам садиться за руль. Я привезу назад», — убеждал он, кивнув на одну из стекляшек. «Сегодня ночую здесь, много работы». Длинные пальцы поправили прядку волос, вылезшую из хвоста жертвы внимания, осторожно убрав за маленькое ушко. Покалывание в месте, где он прикоснулся к коже, и грешная мысль. «А в штанах у него должно быть все хорошо». «Вслух же! Еще и на меня время потратите». Предательское нытье внизу живота усилило пляски развратных бабочек. Нина смотрела прямо в коричневые глаза, и, видимо, что-то такое было сейчас в улыбке хищницы. Высокий незнакомец обрадованно протянул. «Приятные хлопоты». И с нежеланием отнял руку от лица красивой шатенки, оценивающим взглядом затянутых поволокой глаз, пробежавши по его фигуре. «Первый встречный», — пронеслось в ее голове. Искусанные в кровь губы, распахнутый в стонах чувственный рот, пальцы запутались в густых волосах мужской головы между ног. Умелый язык ласкает клитор, посасывает, покусывает. Пальцы внутри ритмично двигаются. Выгнутая навстречу спина. Еще чуть-чуть, и Нина кончит. Нечаянный любовник чувствует это и поднимается, нависая сверху. Член у входа. Она рукой направляет его. Большая плоть осторожно наполняет собой. Она подается навстречу, вбирая целиком, плотно сжимая гладкими стенками. Рык и вздох удовольствия. Ритмичные толчки. Движение бедрами навстречу. Желание получить разрядку, не более. Мокрые, разгоряченные тела. Шлепки, вздохи, стоны, рыки. Мозг отключен, все направлено на ощущения. А они яркие. Соски трутся о волосатую грудь. Шею покрывают горячими поцелуями. Страстный, физически сильный мужчина. Мечта временно одинокой женщины. Они приходят к оргазму почти одновременно. Пружина удовольствия распрямляется, посылая горячие лучи во все клеточки тела. Мозг взорван наслаждением. Нина кричит, впервые за много месяцев получив настолько сильную разрядку. Она вздрагивает, в легких конвульсиях сжимая извергающегося партнера. Приятная истома вперемешку с усталостью. Шевелиться нет сил, она придавлена большим телом. Запах секса, пота, дорогого парфюма. Не хватает привычного жара от семени. Презерватив надежно защищает от нежелательной беременности. Илья выходит из нее и откатывается в сторону. Сильная рука притягивает к себе, голова на плече, глаза в потолок. Надо что-то сказать, но слов нет. Они лежали несколько минут молча. А потом вопрос утверждения совершенно уверенного в себе любовника. «Тебе хорошо?» «Да». Она развернулась лицом, приподнявшись на локте, укутывая покрывалом густых волос довольное лицо самца. Мужчиной он станет потом, а пока лишь животные чувства полученного удовольствия. «Я отвлекла тебя от работы?» Илья сыто улыбается. Мысль в ее голове. Два хищника в одной постели, кошка и барс. Она резко мотнула головой, поправляя себя. Кошка и тигр. Ее барс где-то там далеко любит и ждет, когда его отыщут. «Не вынуждай говорить. Спасибо, что так удачно попала под мою машину». Он легко подтянул ее, уложив на себя. Снизу вверх поцелуй в кончик носа. Пальцы запущены в темно-русые шелковистые волосы. Он не отводит взгляд, а значит, говорит искренне. Нина довольно улыбается, разве может быть с ней по-другому? «Так это сделано специально?» Она приняла игру, не чувствуя никакой неловкости, как будто они давно знают друг друга. Хотелось открыто кокетничать, но без обязательств. Идеальная встреча в ее положении. Он обхватил ладонями темно-русую голову, зафиксировав в одном положении и глядя прямо в глаза. «Нет, но очень рад, что наша встреча случилась». Она тяжело вздохнула. «Зачем он все портит? Так хорошо начиналось. Пришлось уточнить. Я не шутила про детей». «Верю». Он впился взглядом в пухлые губы. Она почувствовала, как под животом дрогнула и начала увеличиваться плоть, что никак не входило в ее планы. Нина попыталась вырваться, упершись руками в широкую грудь. Илья опутал ее ноги своими, явно не собираясь сейчас расставаться. «Да ну нахер!» Она выгнула ноздри, моментально сменив настроение. Насилие по отношению к себе Нина не терпела. «Отпусти сейчас же!» Сказанная по слогам фраза возымела действие. Илья расцепил захват. Он с удивлением взирал на разгневанную фурию, решительно подскочившую с постели и направившуюся в ванную комнату. «Я чем-то тебя обидел?» Растерянно вслед. Она остановилась и, обернувшись, очень резко ответила. «Никогда, слышишь? Никогда не смей делать хоть что-то против моей воли!» Он согласно кивнул, попробовав объясниться. «Обычно...» Она резко оборвала. «Я необычная!» И захлопнула дверь за спиной, прокричав. «Меня ждут дети!» «Это я уже понял». Илья поднялся с постели, накинул на плечи халат и отправился в ванную комнату первого этажа, не отважившись присоединиться к колючке. Он отказывался верить, что худышка, 30 лет от силы, многодетная мать. А вот так открыто его, такого всего положительного, поимели и бросили впервые. Нина мчалась домой, время от времени бросая взгляд на зеркало заднего вида. Илья не отставал, на самом деле решив проводить любовницу на час до Одинцова. Она наотрез отказалась сесть в его машину. Недоумевающий от поведения, враз ставший жесткой новой знакомой, Как сказала бы Юлька, владелец заводов и пароходов не хотел потерять ее в первый же вечер. Илья не верил в сказки про много детей и пропавшего мужа. Грудь настоящая, небольшая, соски крупные, темные, как у кормившей ребенка, но не троих же. Наглая, самоуверенная шатенка привлекла его нежеланием продолжить знакомство. Он, как истинный джентльмен, не мог отпустить ее без присмотра, предупредив, что поедет следом на случай, если вдруг она почувствует себя плохо. Все сведения о несговорчивой сучке он узнает по номеру автомобиля. Женщина с железным характером в его коллекции была первой. Нина спешила. До назначенного ею же времени для Светличного оставалось немного, а она еще не решила, когда и как показать Трофима. Нужен был разговор. Жесткий, бескомпромиссный, раз и навсегда оставящий точку в его притязаниях на ее тело, душу и благополучие. Пусть знает, что она воспитывает не одного его ребенка. Наследница и наследник в ее руках, доме и фактически на ее иждивении. Равноценный обмен, зная его мечту иметь собственного малыша. Тут главное не дать превратить Трофима в его подобие. Второго Светличного в семье она вряд ли переживет. Нина не спеша проехала вокруг дома, выбирая место для стоянки. Припарковала машину и вышла попрощаться с Ильей. Высокий шатен поставил Майбах рядом с помойкой за неимением другого места. Он вышел, не зная, чего ожидать от надменной колючки, решив взять инициативу в свои руки. «Мы еще встретимся?» Вопрос, заданный тоном, не терпящим возражения. «Со мной это не прокатит, миллиардерчик». А вслух с усмешкой. «Зачем?» «Повторим», – пожал он плечами. «Думаешь, надо?» Илья светился обезоруживающей улыбкой. «Обязательно», – пообещав. «Не пожалеешь, сегодня были цветочки». Она рассмеялась, давно не получая такого подката. «За дело, что не вешаюсь на твою шею?» Заметив, как ходят на скулах желваки, решила не перегибать палку. «Идеальный любовник со своими местами встреч. От меня телефон?» «Да, я позабочусь обо всем остальном». Они обменялись визитками. «Договоримся». Нина вынуждена была чмокнуть Верзилу, склонившего голову, в щечку, проигнорировав жесткие губы. Илья, ухмыльнувшись, качнул головой, дав себе слово приручить гордячку, чего бы это ему ни стоило. Свет фар подъезжающей машины ударил в лицо, осветив мокрый от прошедшего дождя асфальт. Нина кожей почувствовала Светличного. Она шепнула на ухо любовнику. «Все, пока. Созвонимся, бывший привез дочь». Она наблюдала, как Илья вырулил в сторону соседнего дома. Светличный тут же занял освобожденное место. Майбах рванул прочь, поморгав на прощание фарами. Счастливая, выскочившая из машины Алиска и черный, как туча, Павел. Короткий вопрос. Кто это был? Не имел значения. Бывший муж видел сытое довольство любимой женщины. Желваки ходили на скулах, глаза полыхали огнем, рельефные губы сжаты в линию. Договориться с мужчиной в таком настроении невозможно. Деваться некуда. Решение пришло мгновенно. Скоро он подобреет или наоборот. Мамина территория без лишних глаз и ушей – идеальное место для его первой встречи с сыном.